28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 14K. Хью Хоуи. Полная незанятость. Мэтью, не знаю, с чего начать. Все это до сих пор кажется мне сном или розыгрышем. Когда мы сошли с самолета, половина решила, что мы попали в какое-то реалити-шоу. Они еще существуют? У меня столько вопросов, но знаю, что у тебя их должно быть еще больше. Позволь мне начать с извинений за то, что не был здесь 20 лет назад. 20 лет. Последние 12 часов были настоящим безумием, но это всего лишь 20 часов. Не могу представить, каково тебе было все эти годы. Уверен, ты смотрел новости. Мне сказали, что тебя уже должны уведомить. Один из пассажиров говорит о червоточинах. Понятия не имею, что это такое, и всегда ненавидел фильмы о путешествиях во времени. Никогда не мог уложить их в голове. Забавно, да? Полагаю, теперь придется. Вот в чем я разбираюсь, так это в правительствах и бюрократии. И совершенно уверен, что только меня не удивило, что они не отпустят нас просто так. Все наши паспорта просрочены. Должно быть, им нужно заполнить кучу бумаг. Что нас ждет снаружи? Столько вопросов, но я знаю, что у тебя их тоже много. Не уверен, что ты это получишь. Пользуешься ли ты до сих пор этим адресом? Пользуетесь ли вы вообще электронной почтой? Авиакомпания предоставляет нам Wi-Fi бесплатно. Все кредитки просрочены. Паспорта, кредитные карты, водительские права. Что еще? Кто? Полагаю, это мой первый вопрос и единственный, действительно важный. Мой отец все еще с нами? Папа? Отец? Да, мы все еще пользуемся электронной почтой. И этот адрес отлично работает. И да, я тоже не знаю, с чего начать. Я верил в миллион разных теорий о том, что произошло. Серьезно, миллион. Но в них не входило исчезновение в червоточину и прыжок на 20 лет в будущее. Полагаю, первым делом нужно разделаться с вопросом о том, кто умер. Ответить на твой вопрос, прежде чем приступить к моим. Ты всегда первый, так? Извини, я хотел удалить это, но хрен с ним. Знаешь, моя терапевт говорила, что это может занять 20 лет, перестать думать о тебе каждый божий день. Она была права. Так и вышло. Почти 20 лет. Охренеть, да? Дед все еще с нами. У него новое сердце и печень. Ее вырастили внутри свиньи. И ты же знаешь деда, он выцыганил себе эту свинью, и она живет теперь с ним на ферме. Да, он больше не в доме. Последние несколько лет пошли ему на пользу. Каким-то образом после твоего исчезновения я превратился в развалину, а ему стало лучше. Тетя Сьюзен умерла 3 года назад. Автокатастрофа. Об этом много писали, потому что сейчас такое редкость. На общем семейном собрании категорически решили не подавать иск. Ты бы оскорбился. На самом деле я был рад, что тебя там не было. Первый раз, когда я это почувствовал. Потому что мы смогли поступить правильно, а ты, я думаю, захотел бы, чтобы мы поступили неправильно. Да. Ты бы захотел, чтобы мы поступили неправильно. Я все думаю, изменился ли ты? Какими были для тебя эти 20 лет, и приходится напоминать себе, что ты-то все тот же. Для тебя время не прошло. Ты как та коробочка, которую мы закапывали в детстве, думая, что выкопаем через десятки лет. Все твои причуды, раздражения, разочарования, образ мыслей — все до сих пор в этой коробочке, не так ли? Я пытаюсь представить, как ты сидишь в каком-то зале ожидания, смотришь и думаешь точно так, как последний раз, когда я тебя видел. И это приводит меня в ужас. Ничто не изменилось для тебя. А здесь многое изменилось. Я изменился. Пока все. У меня встреча, на которую я обязательно должен пойти. Представь себе. М. Мэтью, сожалею о Сьюзен. Знаю, вы были близки. Не понимаю, что ты хотел сказать. Категорически не подавать иск. Почему категорически? И что за встреча? Чем ты сейчас занимаешься? Пожалуйста, напиши поподробнее. Я чувствую себя рыбой, выброшенной на берег. С нетерпением жду твой имейл. Больше пока никто не ответил. Работа, Питер, Нита, папа. Твоя работа больше не существует. Уверен, что это огорчит тебя сильнее, чем известие о Сьюзен. Я не в курсе, к чему у тебя есть доступ или что ты читаешь, и я знаю, каждое поколение считает, что живет в какое-то особенное время, когда перемены происходят быстрее, чем когда-либо в истории, но на этот раз, может, так оно и есть. Или дальше будет еще хуже. Кто знает. Но, думаю, тебе стоит кое-что иметь в виду. Не представляю, насколько то, что для нас происходило постепенно, покажется тебе научной фантастикой, но сейчас, возможно, кое-что по-настоящему невероятное, и мир действительно изменился. Большинство людей больше не работает. Не в том смысле, как мы представляли себе работу. Безработица примерно 70%, и говорят, к концу десятилетия она достигнет 80%. Напоминает мне о спорах, которые у нас были, когда я год волонтерил на Эко-Драйв. Если ты до сих пор не понимаешь, почему я это делал, то мало что поймешь и о мире, в котором мы теперь живем. В Японии все еще безумнее. Черт, полагаю, оттуда все и началось. Тебя ждет шок, когда ты наконец доберешься домой. М. Постскриптум. Чуть не забыл про твой вопрос о судебном процессе, точнее его отсутствии. Все машины на общественных дорогах сейчас автоматизированы. Ты не можешь взяться за руль, даже если захочешь. Лишь несколько старых моделей до сих пор имеют руль, но они работают только на частных территориях. 3 года никто не погибал в автомобильных авариях, прежде чем Сьюзан и ее подругу Эмили, может быть, ты помнишь ее, задела машина с неисправным сенсором, поврежденным бэкапом и неверной контрольной суммой. Мы все многое узнали о таких вещах из новостей. Многие ждали, что это когда-нибудь случится. С тех пор было еще 3 подобных смерти. Вопрос в том, принимаем ли мы, что машины убивают по человеку в год, когда раньше принимали то, что люди убивают тысячами каждый месяц. Многим хотелось бы, чтобы люди были главными, как прежде. Пусть это и означает потерю множества жизней. И потому всем было любопытно, как мы поступим. Думаю, мы поступили правильно. Это тяжело, когда ты знаешь этого одного человека в год, когда это тот, кого ты любишь. Но многие жизни были спасены. Это того стоило. Мэтью. Я даю почитать твои письма леди, которая сидела в самолете рядом со мной. Она тоже связалась с семьей, и мы сравниваем информацию. В перерывах между ответами пытаемся понять, что происходит снаружи. С каким миром мы скоро, можно ли использовать слово, воссоединимся. Я помню, что Япония показалась чужой планетой, когда я впервые туда попал. То, что я слышу сейчас, звучит совершенно безумно. Как может столько людей не работать? Как они кормятся? Хина, моя новая приятельница, слышала, что Япония сейчас какое-то коммунистическое государство. Не может быть. Миллионы людей, должно быть, смертельно голодают. Все это как-то неправильно. Помоги мне понять. Папа. Никто не голодает, пап. Все наоборот. Не знаю, как объяснить, но помнишь, какими быстрыми стали компьютеры? Говорят, во многом прогресс обеспечило то, что мы стали использовать компьютеры, чтобы разрабатывать еще более мощные компьютеры, а те еще более мощные и так далее. Очень многое произошло за 20 лет до твоего исчезновения и после. Полагаю, нам всегда нужны лучшие инструменты для создания следующих. В первом горне куется новый и лучший. Как-то так. Но когда компьютеры начали проектировать роботов, а те строили новых роботов, все безумно сильно продвинулось. Недовольных сначала было много. Я не думаю, что все должно было измениться так быстро, но как только сорвали повязку, сразу стало видно, что оно того стоило. Столько жизни это спасло. Помнишь, как начало сокращаться население Японии? Это произошло примерно в то время, когда ты исчез. Может, позже, надо проверить. У них некому стало заботиться о стариках, и они создавали машины. Японцам всегда нравились роботы. Вскоре были приняты законы для их защиты. Но для большинства из нас, наверное, это началось, когда мы вернулись на Луну, а потом поставили все на Марс. Это была гонка за большими деньгами. По телеку только о ней и говорили. Университеты и правительства по всему миру старались обогнать друг друга. Дешевле и быстрее всего было послать не людей, а машины. Детишки из колледжа изменили мир. Те самые люди, о которых ты говорил, что они слишком ленивы, чтобы голосовать. Как много мы об этом спорили, папа. Жду с нетерпением, как мы станем обсуждать это следующие 20 лет. Так что да, мир изменился. Даже мы, живущие в нем, говорим о том, насколько он другой. Трудно привыкнуть. Сложнее найти смысл жизни. Но если найдешь, он глубже. Ты спрашивал, чем я сейчас занимаюсь? Расскажу вкратце. Когда ты исчез, я много времени проводил на закрытом форуме для семей пропавших. Там я кое-кого встретил. Женщину, основавшую форум. И мы помогли друг другу пройти через это. Она сидит здесь и шлет имейлы своей матери, которая где-то рядом с тобой. Мы поженились ровно 18 лет назад. Одна из причин, почему я был занят. Надо было отменить и перестроить кучу планов. Мы просто хотели перестать бояться этой даты в календаре, чтобы она больше не значила черноту и открытые раны. Постарались превратить худший день нашей жизни в лучший. И кажется, у нас получилось. У нас мальчик, которому скоро будет 16, и 11-летняя девочка. Мы назвали Шона в честь прадедушки. Эльзу назвали в честь матери и ее матери. Они — наше все. Я не знаю, как еще сказать. Каждый день приносит сюрпризы. Как сегодня, когда они каким-то образом поняли, что их бабушка и дедушка перенеслись во времени. «Как исторические бандиты», — сказала Элиза, когда мы попытались объяснить. «Они все понимают. Помнишь, я говорил, что мир к этому идет? Ко времени, когда машины выполняют большую часть работы. Ты сетовал, что людям будет нечего делать, что мы не примем такое будущее. Но ты ошибался. Дел очень много. Мы учимся вместе с детьми». Обучаем их, проводим время вместе, а не сгоняем их в стадо, как скот, чтобы работать, работать, работать. Делая что? Деньги, чтобы позволить себе сгонять детей в стадо? Это казалось разумным, только пока мы не могли представить другого. Но, может, поэтому ты и не можешь увидеть возможности этого мира, пап. Проводить столько времени с детьми? Вообще проводить с ними время? Когда можно вместо этого работать и зарабатывать деньги? Этот мир подкрадется к тебе. Ты и не заметишь. Прости, если для тебя это слишком. Очень старался не подвергать себя цензуре, но, думаю, все равно много тебе не говорю. В конце концов, мы с Сарой давно решили, что этот день должен быть счастливым. День, когда мы смотрим вперед, а не назад. М. Ах да, «Исторические бандиты» — любимая серия книг Эльзы. Она многое оттуда узнает. Внук? Внучка? Такие взрослые! Что они знают обо мне? «Пожалуйста, расскажи мне о них, чем увлекаются, что любят. Сколько лет я пропустил?» «И да, сколько лет я пропустил с тобой. Прости, Мэтт». «Папа, я хотел бы, чтобы ты сам их увидел и сказал мне, что думаешь. Я должен тебя кое о чем предупредить, и это может многое объяснить. Оказывается, решение так долго держать вас в комнате ожидания предложил искусственный интеллект. Полагаю, он создал некоторое время для перехода. Насколько я понимаю, он рассчитывает на эти наши имейлы. Нам никогда не понять его логику, но строить предположения очень интересно. Сначала тебе будет трудно ему довериться, но даже дед привык. Наверное, ты должен увидеть, чтобы понять. Всем руководят компьютеры, папа. И это хорошо. Не сразу понимаешь, но помнишь, как ты восторгался тем, как телефон водил тебя по Японии? Как тебе не нужно было думать, где идти, на какую линию метро сесть? Ты просто следовал указаниям. Так сейчас многое работает. Когда увидишь результаты, вопросы отпадут сами. Это пустая трата времени, задавать вопросы. Есть варианты получше для применения наших собственных циклов отработки. Уверен, тебя это коробит. Мысль о том, чтобы отдать контроль, не лучше, чем мысль о том, чтобы не работать за кучу денег. Ты будешь не одинок. Лет 10 назад ты был бы в большинстве, а сейчас присоединишься к голосу исчезающего меньшинства. Тем самым людям, которые платят за то, чтобы самим водить машину и думают, что нам следует вернуться к сотням тысяч смертей ежегодно ради удовольствия от свободной езды. Надеюсь, ты привыкнешь. Надеюсь, увидишь, как закрытие кое-каких неважных дорог открыло более значимые. 20 лет прошло. Для меня, по крайней мере. 20 лет до того тоже прошли. И снова в основном для меня. Ты выбрал оставить нас, и знаешь, как я это воспринял. Уверен, ты думал, что так будет лучше для твоей семьи, но мы просто хотели, чтобы ты был здесь. Все, чего я хотел 20 чертовых лет. 40 лет. Когда решишь вернуться домой, тебя ждет семья. Если ты решишь остаться здесь, а не улететь обратно в Японию. Мы слышали, что всем пассажирам предлагают этот выбор. Тот же выбор, какой есть у всех нас сейчас. Жить там, где мы хотим. Я надеюсь на твой выбор. Время всегда есть. Никогда не поздно. Мэтью. Сын, пишу тебе сквозь пелену слез. Я прочел то, что ты написал 10 раз, прежде чем попытаться ответить. Спасибо, что не подвергал себя цензуре. И за эти письма. Нас скоро выпустят, и я не представляю, как бы я вывалился из этого аэропорта без твоей помощи. Когда садился в самолет, я надеялся вернуться в Штаты, чтобы наверстать упущенное время, и сейчас мне кажется, что это и правда было десятки лет назад. Я рад, что у нас еще есть время. Спасибо тебе за это. Ты что-то писал о том, что нам нужны инструменты получше, чтобы делать следующие еще лучше. Как компьютеры вели себя к еще более быстрым компьютерам, а роботы строили более продвинутых роботов. Я помню, как мы с твоей матерью, еще молодые, переехали в Калифорнию. Я купил дом, который на самом деле мы не могли себе позволить, со стиральной машиной и посудомойкой. Я платил соседскому парнишке, чтобы он ухаживал за нашим газоном. Твоя мама думала, что это блажь, что нам самим нужно все это делать. Сидеть в автоматической прачечной, как она всегда делала это со своей матерью. Она шутила, что нам будет некуда девать свободное время. Я сказал ей, что мы каждый день будем гулять по пляжу. И мы гуляли. Какое-то время, по крайней мере. В эти первые блаженные годы. Пока меня не засосала работа. Мы встречали рассветы, брали бутылку вина, пару книг и просто часами сидели, наслаждаясь обществом друг друга. Часто мы даже не открывали книги, просто разговаривали. Не знаю, говорил ли я когда-нибудь еще так много. Оглядываясь назад, эти годы кажутся самыми лучшими. Забавно. Я думал, что работаю до седьмого пота, чтобы у тебя было то, чего никогда не было у меня. Но оказалось, что важны не те вещи. Я понял это в Токио, но никогда не говорил тебе. Сомневаюсь, что сказал бы, если бы прилетел 20 лет назад. Но я все время думал об этом. Я скучал по ней и очень скучал по тебе. Наверное, я просто попал в ловушку, и время пролетело так, что я и не заметил. Это называют червоточиной. Может, я теперь эксперт. Я жил в червоточине 40 лет. Да, мы строим лучшие инструменты, чтобы продолжать делать те, что еще лучше. Полагаю, так было всегда. И мы делаем то же самое с людьми, так ведь? Наши дети лучше нас, а их дети еще лучше. Прогресс сквозь поколения. Не могу дождаться, когда увижу, что ты сделал, сын. Ты и Сара. Интересно, чувствуете ли вы то же самое? Если да, то это будет лучшее, что ты сделаешь в своей жизни. Вот так я чувствую. Ты мой венец творения. Единственная работа, которая чего-то стоила. До скорой встречи. С любовью, папа. Хью Хоуи, автор бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», «Шерсть», «Песок» и «Маяк-23». Также он является завзятым мореплавателем и контролировал постройку катамарана «Wayfinder», на котором сейчас совершает кругосветное путешествие. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».